Но Луи никогда прежде ни в кого не был так влюблен. Тем лучше, только снадобье не помешает, поверь мне. До вечера, матушка. Когда Жанна вошла в медальерный кабинет, предвкушая удовольствие рассказать Луи о визите к акушерке, герцога там не оказалось, а у окна сидел какой-то человек в коротком плаще и созерцал падающий снег. Жанна его не знала. Когда вошла, мужчина встал. «Как это может быть, что некоторые лица и глаза вас сразу холодом пронизывают, и Жанну в тот же миг охватили ужасные предчувствия?» «Граф де Фонфруа, мадам», — представился мужчина, — «примите мое почтение». Жанна с нескрываемым опасением взглянула на его бледное, скорее нездоровое лицо, на живот слишком большой для тоненьких паучьих ножек, и, наконец, смогла пробормотать: «Что с герцогом? Где монсеньор?» «Ничего страшного, мадам, могу заверить. Вот здесь его письмо». При этих словах величественным жестом подал большой белый конверт с печатью герцога. «Он оставляет меня, — решила Жанна, — всему конец, и не решился мне сказать». У нее задрожали ноги, вскрыла конверт, но буквы прыгали перед глазами. Овладев, наконец, собой, повернулась спиной к графу де Фонфруа и к своему великому облегчению прочитала вот что: «Ангел, ангелок, ангелочек души моей, твой Лулу заболел, но пусть никто, моя милая девочка, не вздумает меня хоронить. Сегодня ночью на меня напала сильная слабость, которую болваны-врачи приписали тому, что я слишком много танцевал на балу у мадам де Сибран, моя красавица, и еще слишком много последнее время танцевал не той ногой, и мне предписали отдых. Я проведу его в своем поместье в Баньоле. Чувствую, отдых мне нужен. Мне очень жаль, что буду разлучен с тобой, но еще хуже, если умру в твоих объятиях, потому что не дал несколько дней отдохнуть своему скипетру, как ты говоришь. Посещай нашу милую обитель так часто, как захочешь. Хватит того, что буду несчастен я, и не хочу, чтобы наше ложе тоже было несчастно, лишившись твоего присутствия. Я скоро дам знать о себе, а ты следи за собой как следует ради нас всех. Если твой ребенок полюбит меня так, как уже люблю его я буду самым счастливым человеком на свете». «Мне ждать ответа, мадам?» — спросил Фонфруа, когда она дочитала. У Жанны панический страх сменился сладчайшим ощущением счастья. Сердце забилось сильнее от любви к Луи, и даже мсье де Фонфруа стал казаться гораздо симпатичнее. «Дайте мне время написать ответ», — весело бросила она, но тут, уже держа перо в руке, передумала. Кто может знать судьбу письма, которое она напишет герцогу? Она, конечно, доверяла Фонфруа, раз его послал Луи, но кто знает, что может случиться? Вокруг сильных мира сего хватает шпионов, двойных агентов и предателей, поэтому она вернулась в кабинет. «Месье, постарайтесь передать монсеньору, как я волнуюсь за его здоровье. Скажите, я буду молиться, чтобы Господь помог ему. Потом, на всякий случай, хотя и не рассчитывая, что ее наивная ложь кого-то может обмануть, добавила: скажите, я буду продолжать классификацию медалей, ради которой, как вы знаете, меня и пригласил монсеньор». «Знаю, мадам», — без тени улыбки сказал Фонфруа. «Монсеньор узнает о ваших словах через пару часов. Тысяча благодарностей, мадам. Примите мою благодарность». Граф, низко поклонившись, удалился. Жанна, глядя ему вслед, едва удержалась от смеха, когда увидела, что этот самоуверенный тяжеловесный тип крутит при ходьбе задом, как девица из театра. Потом Внизу зацокали копыта его коня, и все стихло.